Глава третья. Кровь и трупы. Музыка звучала по всему дворцу, но громче всего в тронном зале, где и проходил сам бал-маскарад. На торжество короля была приглашена вся знать. Благодаря пригласительным, Даниэлла в сопровождении Бестала без проблем вошла во дворец, отметив про себя, что охрана действительно начеку. Пару раз стражники чуть не нашли ее лезвия, прикрепленные к ножнам на бедрах, благо не заставили снимать перчатки. Тронный зал поразил Дэнни своей красотой. Она никогда ранее не была во дворце королевства Орфей, лишь слышала о нем от отца и других убийц. Все гости были в дорогих разноцветных нарядах, а их лица скрывали ажурные маски. Большинство из них танцевали в центре, другие же стояли вдоль стен. Молодого короля в тронном зале еще не было. Мать Ричарда сидела рядом с остальными советниками возле трона, рассматривая гостей. Напротив них, в другом конце зала, играл оркестр. «Потанцуй со мной, Элла», — попросил бес, протягивая руку. Благодаря урокам Орлона Даниэлла умела танцевать все танцы, которые только были известны на континенте Карит. Наследница Гивенса буквально блистала, как звезда, двигаясь грациозно и изящно. Бес не отставал, умело ведя Эллу, пока не произошла смена партнера. Теперь с Дэнни танцевал другой молодой человек в золотом камзоле и в такой же маске. Его белые волосы были заплетены в тугую косу и крепко перевязаны черной лентой. «А вы прекрасно танцуете», — улыбнулся незнакомец. На его щеках тут же появилась ямочка. Не глядя ему в глаза, Дэнни ответила: «Благодарю, вы тоже». Сделав поворот, незнакомец вновь взял ее за руки и продолжил вести в танце в такт музыки. «Мы не знакомы», — начал было он, но Даниэлла перебила его, продолжая грациозно танцевать и привлекать к себе мужское внимание. «Пускай наши имена останутся в секрете. Это будет нашей с вами игрой. Согласны?» «Согласен», — с улыбкой принял правило юноша. На какой-то миг она даже забыла, кем являлась и как ее звали. Музыка была повсюду и даже в ее крови. Будучи маленькой девочкой, она любила танцевать на праздниках в гильдии, пока Орлон основательно не взялся за ее обучение. «Как вам дворец, прекрасная незнакомка?» — не унимался ее партнер по танцу. Его взгляд скользил по ее лицу. Вот только она продолжала отводить свой. «Шикарен!» «Вы впервые на балу?» «Это мой...» Даниэлла запнулась на полуслове и тут же поправила саму себя. «Второй выход в свет. Я редко бываю на балах, папенька не пускает». Говорить правду вперемешку с ложью было любимым ее занятием в работе. Ей нравилось играть со своими жертвами, вселяя им страх. Однако сегодня ее роль заключалась в другом. «Боится, что такую красоту уведут?» «Да», — улыбнулась она. «Я единственное сокровище у него». «И где же ваш отец?» «Его тут нет, можете не искать». Тут вновь произошла смена партнеров, и молодой человек нехотя отпустил ее и перешел к следующей даме в красном платье. А перед Даниэллой возник другой, не менее прекрасный юноша с волосами цвета жидкого золота. На нем был серебряный камзол поверх белой рубашки, а на манжетах — золотые запонки в виде розы. Его лицо скрывала кружевная белая маска. Даниэлла не сразу поняла, что смотрит в его глаза цвета настоящего сапфира. Незнакомец был выше ее и чуть шире в плечах предыдущего партнера. «Вы прекрасны», — приятно коснулся ее слуха его бархатный голос. Молодой человек аккуратно вел ее в вальсе, иногда поднимая, но не отрывая глаз от незнакомки. Казалось, он хотел запомнить каждую черту ее лица, не скрытую маской. «Спасибо», — шепотом ответила она, будучи поглощена бездонными глазами. Ее глаза необычного цвета пленили его, отчего он не мог вспомнить, где их уже видел. Незнакомка порхала, грациозно двигаясь в такт музыки, словно пышный и явно тяжелый наряд никак не мешал ей двигаться. Как только музыка замолчала, все пары замерли на месте, а после дворецкий громко объявил: «Его Величество, король Ричард Марджерри!» И в тот же миг партнер Дэнни, взяв ее за руку, подвел девушку к трону. Отпустив ее руку, он встал на колено, когда перед ними появился юноша с короной в руках. В нем Элла не без труда узнала своего предыдущего партнера по танцу, только в этот раз он был без маски. Незнакомец опустил корону на голову королю, который, сняв маску, поднялся на ноги и повернулся лицом к залу. «Да здравствует король Ричард из рода Марджерри!» И все гости, как по команде, повторили слова мужчины с белыми волосами. В том числе и Даниэлла Гивенс, шокированно уставившаяся на короля. Кто бы мог подумать, что она танцевала со своей жертвой и мило улыбалась ему в ответ. А ведь его глаза действительно запали ей в душу. Бес не успел увести подругу подальше от трона, потому что молодой правитель Орфея вновь обратил все свое внимание на Даниэлу, которая застыла, как кукла. «Как тебя зовут?» Посмотрев на незнакомца, который остался стоять за спиной своего короля, она, присев в реверансе, ответила: «Ариэлла Андерсон». Король улыбнулся, а она понадеялась, что он не заставит ее снять маску. «Вы прекрасны, Ариэлла», — вновь сделал комплимент молодой монарх. «И мой друг Гайнер Реванс согласен со мной». «Благодарю вас, Ваше Величество», — ответила удивленная Дэнни, пытаясь смотреть куда угодно, лишь бы не на короля. Ричард хотел что-то еще сказать, как вдруг, откуда ни возьмись, рядом с Дэнни возникли стражи, которые крепко держали мужчину. «Ваше Величество», — обратились они к Ричарду. «Еще один прорицатель!» И пока король отдавал им какой-то приказ насчет этого бедолаги, Гайнер позвал ее. «Ариэлла, не выпьете ли вы со мной бокал вина?» Он галантно взял ее за руку и отвел к столам со множеством закусок и выпивки. Однако Дэнни больше хотелось узнать про участь прорицателя. «Почту за честь», пробормотала она, глядя за мужскую спину, где остались король, стражи и прорицатель, который все время бросал в ее сторону косые взгляды. «Прошу», — улыбнулся Гай, протягивая ей бокал, который Элла сразу приняла, а после осушила до дна. Вернув свой взгляд на собеседника, она осознала, что начала волноваться. «Ариэлла», — ласково протянул он, — «красивое имя. Никогда раньше не слышал такого». «Старинное», — улыбнулась она. «Мою дальнюю родственницу так звали». «Интересно», — словно кот вновь протянул Реванс. «Что мы все обо мне да обо мне?» — спохватилась Элла. «Лучше вы расскажите о себе, Гайнер Реванс», — с восхищением произнесла она. «Я слышала о вас, но даже мечтать не могла, что мне выпадет такая честь». «Танцевать с вами — большое удовольствие». «И с королем тоже?» — не пряча улыбки, спросил молодой человек. «И с королем тоже. Все-таки вы первые люди королевства Орфей. Это такая честь и действительно большое удовольствие», — повторилась Дэнни, не понимая сама, что несет. «Вы правы, леди», — рассматривая ее, сказал Гайнер. «И лично мне понравилось танцевать вальс с такой прекрасной дамой, как вы. Немногие так грациозно двигаются. Скажу вам по секрету, мы с королем обычно не танцуем, ведь большинство девушек любит наступать нам на ноги». Даниэлла кокетливо засмеялась, а Реванс поддержал ее звонкий смех. Играть дурочку она любила, потому спросила: «Позвольте узнать, ваша светлость, почему тогда сегодня мне выпала такая честь? Что вас с королем привлекло во мне? Неужели только грация и красота?» «Конечно, нет», — мило ответил мужчина. «В вас что-то есть. Что именно, мне только предстоит узнать». «Вы приглашаете меня на свидание?» «На прогулку», — поправил ее советник короля. «Но если вам так угодно, то я не против провести с вами вечер за ужином». «А вы коварны?» — подмигнула она, поднимая бокал вина, который только что наполнил слуга. «Неудивительно, что многие дамы так хотят с вами танцевать и оттоптать ваши ноги, иначе как им еще привлечь внимание первого советника Его Величества?» Гайнер Ревенс вернул бокал на стол, а затем подарил Элли очередную улыбку. «Не нужно быть глупыми гусынями, вот и все». «Я не такая», — усмехнулась Даниэла и вновь пригубила вино. «Знаю», — сказал Гай и хотел еще что-то добавить, но к нему подошел стражник и что-то шепнул на ухо. Гай стал серьезным. «Простите, леди, долг зовет». Ревенс поклонился и ушел. Даниэла была только этому рада. Ей не очень нравилось то, что Гай и король обратили на нее столько внимания. Казалось, что они в чем-то ее заподозрили, потому ей стоило быть аккуратной с ними. «Вы говорили с Гайнером Ревенсом?» — спросила вдруг возникшая рядом с Эллой рыжеволосая девушка. На ней было желтое платье в пол с открытыми плечами, волосы собраны в сложную прическу, а лицо прикрывала простая маска золотого цвета. «Да», — ответила Элла, глядя на новую собеседницу, которая показалась ей чудаковатой. «Это странно, ведь после трагедии он обычно ни с кем не говорит, кроме короля». Даниэла насторожилась. «Какой трагедии?» «Вы не слышали?» — удивилась незнакомка. «Больше 10 лет назад вся его семья была убита, а дом сожжен дотла. Гай единственный выжил, потому что был во дворце». «Откуда вы знаете?» «Я видела», — тихо произнесла девушка, «когда проходила мимо него. Мои видения, они всегда по-разному проявляются». «Так вы прорицательница!» — воскликнула Элла, а незнакомка тут же шикнула на нее. «Кричать не стоит. Членов нашей гильдии сейчас отлавливают по всему королевству, а все из-за старого пророчества». «Король ищет белую демонессу». «Да», — согласилась девушка, — «он боится ее. Многие наши видели его смерть от ее руки». «А вы можете увидеть мою смерть?» — неожиданно спросила Элла. Ей хотелось знать, не станет ли король ее погибелью. Она была лучшей в своем деле, но кто знал, что уготовила ей судьба? «Могу», — с легкостью ответила незнакомка. «Позволите?» Элла протянула свою руку девушке, внимательно наблюдая за ней. Глаза прорицательницы, которые были видны в прорезях маски, стали больше, и она резко отпустила руку Денни. «Твоя судьба туманна, как и прошлое. Если не исправишь ошибку предков, то после смерти короля умрешь сама». «Ты знаешь, кто я?» — прямо спросила Элла. «Да, но никому не скажу. Почему вы, прорицатели, все покрываете меня? Почему не расскажете обо мне королю?» — спросила она тихо, но четко. «Потому что наше будущее зависит от твоих решений и действий. Если ты умрешь раньше срока, все гильдии погибнут, весь мир покроет смерть». «Это все, что ты хотела мне сказать? Ты ведь не только ради этого подошла ко мне». «Узнай свою историю как можно скорее, иначе потеряешь близкого человека». Это были последние слова незнакомки, после чего она быстро ушла и растворилась в толпе. Этот вечер в очередной раз смог удивить Эллу. Судьба громко смеялась над ней. Внимание короля и Гая. Предсказания незнакомой прорицательницы и прошлое, о котором она позабыла. Собравшись с мыслями, Денни нашла беса, который весело проводил время с тремя дамами, что строили ему глазки. От увиденной картины ее чуть не вывернуло. Потому она без слов взяла друга за руку и потащила к выходу. «Что случилось?» — не понимал он. «Я устала», — все, что ответила Дэнни, когда они покинули дворец и сели в карету. «Элла, ты что-то узнала?» — не унимался бес. «Об этом потом», — отрезала она, снимая маску и выбрасывая ее в окошко. «На тебе лица нет», — встревоженно заметил друг, который также открыл свое лицо. Но Даниэла не успела ответить, так как их карета резко остановилась. Она чуть не налетела на беса, но он вовремя поймал ее. «В чем дело?» — громко спросил он кучера, но в ответ ему была тишина. Даниэла нахмурилась, доставая из-под подола маленький нож. Приложив палец к губам, бес первый вышел из кареты и огляделся вокруг. «Они остановились на полпути к гильдии», — понял бес, когда узнал окрестности. Кучер, одежда которого вся была в крови, мертвый лежал возле лошадей. «Элла!» — крикнул Бестал и боковым зрением заметил, как блеснуло лезвие, которое занесли над ним. Он пригнулся, сгруппировавшись, и, достав свой клинок, ударил нападающего в ответ. Незнакомец не успел увернуться, потому клинок беса задел его плечо. Тот вскрикнул, а после раздался голос Дэнни. Только он бросился к карете, как незнакомец повалил его на землю, нанося удары в лицо кулаком. С трудом дыша, бес скинул с себя наемника и стал наносить удары в ответ. Тот стал терять сознание. В это время Даниэла не сидела сложа руки. Когда бес выскочил на улицу, она прислушалась к тихим шагам с другой стороны кареты. Достав еще один нож, Дэнни пожалела, что выкинула маску. Через миг перед ней оказался убийца, одетый во все черное. На нем не было маски, потому она узнала его. «Эйден?» — удивленно произнесла она, но парень тут же занес кулак. Вот только он не учел одного. Даниэла училась своему ремеслу с 6 лет и была лучшей среди своих, потому легко увернулась от удара и кинулась на убийцу, которого знала очень давно. Эйден Яроми был ее ровесником, который стал убийцей год назад. Он тренировался вместе с ней в гильдии убийц под присмотром самого Орлона. Выронив свое оружие, парень вытолкнул ее из кареты, и она больно упала на землю. Ее некогда прекрасное платье испачкалось в грязи. Быстро поднявшись на ноги, Дэнни заметила, что бес сражается с еще одним человеком. Она была бы рада помочь другу, но Эйден все еще оставался жив и вновь кинулся на нее, пытаясь ранить кинжалом, что подобрал с земли. Орлон мог гордиться своей преемницей, ведь она легко отражала атаки и пару раз смогла полоснуть врага ножом. Его кровь запачкала не только ее руки, но и платье, которое теперь оставалось только выкинуть на помойку. Из-за того, что Элла вновь бегло посмотрела в сторону беса, который со всей силой превращал лицо мужчины в кровавое месиво, она пропустила удар Эйдена, что пришелся ей в бок. Его лицо было сосредоточенным и злым. Он изо всех сил пытался ударить ее еще пару раз, но Даниэла продолжала давать отпор. Из-за одного его маневра Дэнни уронила свой стальной нож. Только она хотела достать еще 2 скрытых лезвия, как Эйден со всей силы ударил ее в живот, заставив упасть на спину. Резкая боль прошлась по всему телу. Теплая струя крови потекла из головы по шее. В ушах появился противный писк, и она поняла, что еще чуть-чуть, и связь с этим миром будет потеряна. «Бес!» — последнее, что тихо произнесла Дэнни, прежде чем потерять сознание. Эйден усмехнулся, собираясь перерезать ей горло, как вдруг холодный металл прошел сквозь его плоть в области сердца. Убийца с улыбкой на лице упал на землю, а Бестал, одежда и руки которого были все в крови, взял подругу на руки и как можно быстрее зашагал в сторону гильдии, оставив 3 трупа с каретой посередине дороги.